впрочем, и любого другого изобретения Шионга. Лиана усмехнулась, представив на миг, какую бы суматоху поднял выстрел из аркебузы. В часе ходьбы отсюда находился городок, в котором остановились англичане. Девушка даже вздрогнула при мысли об этом. Захватчик-барон скоро заявится в Буалонг. Лиана сжала оружие. Что ж, она будет готова к этому, а пока нет необходимости встречаться с ним. Лиана сняла плащ и развязала тесемки передника, карманы которого были битком набиты мешочками с порохом и дробью. Она улыбнулась, вспомнив китайца Шионга. Он один понимал и одобрял ее пристрастие к стрельбе, потому что, так же как и Лиана, считал, что огнестрельное оружие — самая надежная защита, и будущее за ним, а не за шпагами, мечами или копьями. Верный своему увлечению, Шионг преподнес девушке в качестве свадебного подарка изготовленную им аркебузу. Лиана ощущала в руках ее приятную тяжесть. Да, Шионг постарался на славу, сделав аркебузу легкой и изящной. Его творческая натура проявилась и в том, что на медном стволе красовалась крошечная лилия, герб Буалонга. Девушка ласково погладила деревянный приклад, дотронулась до оружейного замка и прошептала обычное в таких случаях заклинание, призывая на помощь святых Себастьяна и Эммануэля. Оглядевшись, она заметила в нескольких ярдах от себя упитанного зайца. Не обращая на Лианну ни малейшего внимания, зверек копошился в зарослях дикой розы. «Прекрасно! Живая мишень! Отличная возможность проверить новое оружие. Нужно научиться как можно скорее стрелять из аркебузы на случай, если возникнут трудности с бароном Лонгвудом». Девушку охватило легкое возбуждение. По спине пробежали мурашки. Она перекрестила свинцовую пулю и осторожно протолкнула ее в ствол аркебузы. Затем, следуя наставлениям Шионга, засыпала порох в затравочное отверстие. Однако доза показалась ей слишком маленькой, и Лианна на свой страх и риск добавила еще. Потом подожгла фитиль из пакли, вымоченной в солевом растворе. Засунув дымящийся фитиль в оружейный замок, она опустилась на одно колено и приставила аркебузу к плечу. Моргая от едкого дыма, разъедавшего глаза, Лианна направила оружие на свою жертву. Руки ее дрожали от напряжения. «Спокойно», — приказала она себе, — «оружие бесполезно в нервных руках». Прищурив один глаз, девушка задержала дыхание и стала медленно, но решительно нажимать на спусковой крючок. «Девушка, браконьеры предпочитают лук и стрелы, потому что они не производят шума!» — раздался сзади чей-то тихий голос. Вздрогнув от неожиданности, Лиана непроизвольно сжала пальцы, и в ту же секунду раздался оглушительный выстрел. Отдача оказалась настолько сильной, что ее отбросило назад, и она с размаху налетела на что-то большое, теплое и живое. Ругая себя последними словами за то, что добавила в заряд слишком много пороха, Лианна досадливо поморщилась, собираясь излить свой гнев на охранника, осмелившегося следовать за ней от самого замка. «Испортить такую охоту!» Девушка резко оглянулась и замерла. Перед ней, улыбаясь, стоял незнакомец. От удивления у Лианы перехватило дыхание. Его обезоруживающая улыбка отбила у нее всякую охоту скандалить.